Глава 8. Неожиданная должность. Сижу, задумчиво ковыряясь в тарелке с тюремным обедом. Вот уже второй день я нахожусь в камере предварительного задержания. Здесь относительно неплохо. Комната 3 на 5 метров. По размеру почти как та, что мне предоставили в казарме гильдии. Один вход с маленьким голоэкраном над ним. Раз в сутки мне положен просмотр новостей. Ну и связь с близкими, по идее, через него, но опять же, не чаще раза в день. Справа от входа, если стоять к нему спиной, встроенный откидной унитаз. Внешне он полностью сливается со стеной, лишь небольшой желтый круг, кнопка под большой палец размером на фоне белой стены позволяет понять, что здесь что-то есть. Как приложишь палец к кругу, часть стены размером 40 на 40 сантиметров под углом в 45 градусов откинется вниз. Прямо напротив входа жестко прикреплена к стене кровать. Тонкий матрац на ней строго по времени меняет свою твердость. С жесткой для сидения в дневное время суток, до более мягкой для сна в ночное. Учитывая, что окон вокруг нет, то эта особенность и автоматически включающийся-выключающийся по таймеру свет в камере и являются для меня главными признаками наступившего дня или ночи. Но еще и новости на голоэкране в строго регламентированное время показывают. Последним интересным местом в камере является углубление в стене слева от входа. Оно прикрыто бронированным стеклом, которое убирается во время приема пищи. Еда в нишу доставляется по транспортной линии. Так что людей я за эти два дня видел считанные разы, только когда выводили на допрос. Обвиняют меня по двум пунктам. Неподчинение полиции, в скобочках, самый первый раз, когда я из поезда в поезд перебегал. И создание чрезвычайно опасной ситуации, что привело к смерти жителей Кратоса. В скобочках, это когда я убегал от пирата из космопорта в метро. Причем второй пункт в разы тяжелее, чем первый. Ведь я член гильдии, которая обязуется защищать граждан объединенного человечества. А раз мои действия привели к смерти этих самых граждан, то значит, я не справился со своими обязанностями и должен понести за это самое суровое наказание, которое включает в себя исключение из реестра пилотов экзоскелетов с пожизненным запретом на их использование и с отбытием срока от 7 до 20 лет тюремного заключения. И вот еще в чем загвоздка. По идее, с таким серьезным обвинением меня должны водить на допрос в присутствии главы гильдии или его представителя, которого он назначит. Но глава погиб во время отражения атаки пиратов, как и остальные бойцы гильдии. Из всех пилотов остались лишь наша троица новичков, ну еще и Игнат, глава штурмового крыла, валяется в больнице в тяжелом состоянии и неясно, выживет ли он вообще или нет. Так что мое положение очень неопределенное. Защищать меня некому, но и сразу осудить не получится. Требуется соблюсти процедуру и тщательно изучить все мои действия. А вдруг еще что найдут? Вот из-за таких невеселых мыслей я и ковыряюсь в еде, так как аппетита нет совершенно. Да и нагулять его здесь негде. А еще я раз за разом прогоняю в мыслях прогноз симбиота и сравниваю его точность с реальными фактами. Мне ведь во время одного из допросов показали короткое видео. Там пират с полумаской на лице, с которым я дрался в метро, выбрался на поверхность, где спокойно сел в свой ИСУР и ударил в спину бойцам моей гильдии. Тогда я последовал прогнозу Симбы и не стал выходить из поезда, чтобы помочь своим. Но было ли это правильным решением? Уж остановить полумасочника до того, как он сел в ИСУР, я бы смог. Анализ прошедшего события. Помощь гильдии Бурый Смрад. Вероятность положительного исхода 0%. Вероятность уменьшения эффективности нападения 70%. Вот и симбиот сейчас со мной согласен. Если бы я остановил тогда этого пирата, то он бы не смог отбить один из челноков каравана и, по сути, стать последней соломинкой, что переломило ход сражения. Возможно, кто-нибудь из бойцов гильдии даже выжил. Хотя, как показывает итоговое видео с тех камер, что были в космопорте, и чьи данные полиции удалось получить, глава гильдии к тому моменту был уже мертв, и мне бы точно никак сейчас не помог. Но что толку с его анализа теперь? Все-таки ограниченность симбиота тем, что он может использовать только известные мне данные и на них строить свой анализ и прочие расчеты, на порядок снижают его возможную эффективность. Правда, и выход из этой ситуации очевиден. Чтобы симба выдала наиболее точный прогноз, мне нужно всеми правдами и неправдами добывать для него как можно больше информации. Вот только сейчас, находясь в камере, делать это не очень удобно. Я бы даже сказал, совсем неудобно. Так, толком и не поев, я вернул посуду с едой в нишу, и ее тут же отсекло от меня опустившимся вниз стеклом. Еще полчаса до показа новостей я провел лежа на жестком матраце, тупо пялясь в потолок. Звук новостной заставки вывел меня из полудремы, в которую я незаметно для себя впал. Посмотрев на голый экран, я понял, что и сегодня главной темой дня все еще остается нападение на космопорт. Закончена расчистка посадочного поля космопорта от обломков космических кораблей. Глава муниципальной службы города обещает, что к приему следующего каравана из центральных миров все повреждения будут полностью устранены. Вид посадочного поля на голой экране удручал. Огромные ямы, оставшиеся на месте падения калош, были похожи на кратеры, что остаются от падения метеоритов на безжизненных планетах. Привычного вида, стоящих вертикально и ожидающих своего часа челноков, не было. Все, что не смогли захватить, пираты взорвали. И так уж получилось, что вместе с каждым взорванным челноком погиб кто-то из нашей гильдии. Экономический ущерб от нападения до сих пор подсчитывается. Но главы парламента уже заявляют, что без дотационного кредита от глобального банка никак не обойтись. Обсуждение запроса конкретной суммы кредита будет вынесено на голосование в парламент Кратоса после окончательной оценки величины нанесенного ущерба. А теперь к другим новостям. После короткой отбивки я с удивлением увидел на голой экране свое фото. Судя по нему, это был кадр из станции метро Космопорта. На нем я с испугом на лице прыгаю в распахнутые ворота станции, а на полу лежат мертвые тела людей, до этого застреленные пулеметной очередью Исура. Как нам стало известно, только что в больнице, не приходя в сознание, скончался последний член гильдии Бурый Смрад, до конца защищавший нашу планету, Игнат Рокот. В составе гильдии остались лишь 5 новобранцев, зачисленных в штат в день нападения. На кадре, что вы видите на своих экранах, один из них – Дирк Матвеев. При сдаче экзамена он получил звание командира звена Инуров и был взят главой гильдии с собой в космопорт. С какой целью Майкл Дэвис взял молодого парня с собой, неизвестно. Печалит лишь то, что человек оказался недостоин высокого звания пилота экзоскелета и, очутившись в настоящем бою, позорно бежал. От услышанного я стиснул зубы. «Да как они смеют? Их там не было! Я приказ выполнял!» Но главное даже не это. Дирк Матвеев не просто побежал с поля боя, но и подставил под вражескую атаку беззащитных граждан нашего города. На экране оператор с готовностью приблизил нужные кадры с разорванными тяжелыми пулями телами людей. За нарушение устава гильдии, гласящего о приоритете защиты гражданского населения, Дирк Матвеев задержан полицией Кратоса и ожидает справедливого суда. К сожалению, очень похоже, что гильдии Бурый Смрад, которая много лет защищала нас от внешних угроз, пришел конец. В связи с этим парламентом Кратоса принято решение одобрить заявку Леона Турье о создании новой гильдии «Злые еноты», что возьмет на себя функции уничтоженного Бурого Смрада. Твари! Мой кулак силой впечатался в стену. Какие же вы все твари! Вас защищаешь, а вы... Меня накрыла злость, в глазах потемнело. Хотелось схватить поганую журналистку за шею и сжать ее. Сжать так сильно, чтобы ее гнилое нутро вышло наружу вместе с воздухом. «Матвеев, к вам посетитель!» Привел меня в чувство голос полицейского надзирателя, звучащего из динамиков над входной дверью. Голый экран с идущими новостями для этого выключили. Видимо, на сегодня для меня просмотр закончен. И слава богу. Не хочу видеть эту поганую рожу твари в человеческом обличии, что смеет смешивать мое имя с грязью. Я постарался переключиться с журналистки на неизвестного мне посетителя. До этого за 2 дня никто ко мне не приходил, Даже приемный отец, что, кстати, странно. «Подойти к двери!» Скомандовал голос, и я нехотя выполнил приказ. «Развернуться, руки просунуть в проем». Стандартная процедура при покидании камеры. Мной она уже изучена. Для допросов также выводили. Встав спиной к двери, я сцепил руки замком за спиной и, услышав щелчок вмонтированного в дверь лючка, просунул туда руки. На запястьях защелкнулись наручники, после чего я отошел от двери на 2 шага вглубь камеры, встав лицом к правой стене, где скрыт унитаз. Процедура-то стандартная, вот только не для всех, а только для особо опасных. Но так как в эту категорию входят все лица, прошедшие военную подготовку, то подобному отношению я не удивлялся. Покинув камеру, мы прошли вдоль длинного коридора с множеством дверей в такие же каморки, где провел последние 2 дня я сам, после чего зашли в лифт и поднялись на 10 этажей вверх. Снова коридор, но уже не пустой, а с небольшими скамейками возле стен, на парочке из которых сидели люди. Встречались катки с саженцами декоративных деревьев и кустарников. Сам коридор был раза в 2 шире, но также без окон. Только двери, ведущие в кабинеты служащих. Знаю, за одной из них сидит следователь, что вызывал меня раньше на допрос. Меня провели практически в конец коридора и завели в пустое помещение без окон с единственным выходом, он же вход. 3 глухие стены, потолочные лампы, ярко освещающие покрашенное в белый цвет помещение, и прозрачная стена слева от входа. Больше ничего не было, и даже наручники с меня снимать не стали. За прозрачной стеной на удобном стуле сидел незнакомый мне мужчина. Гладко выбритый, в дорого выглядящем деловом костюме. На висках у него была седина, лицо без шрамов, холеное. Доброжелательно улыбнувшись, он представился. «Здравствуй, Дирк. Меня зовут Рамул Перелли. Я представитель промышленного союза в парламенте Кратоса. Чтобы ты понимал, мы с Майклом Дэвисом всегда были хорошими партнерами и постоянно поддерживали друг друга, как в парламенте, так и в жизни. Вряд ли он тебе говорил, но в последнее время в парламенте появились желающие оспорить монополию твоей гильдии на выполнение силовых миссий. Да и получить процент принадлежащих Дэвису голосов тоже. Я подозреваю, что эти люди немало поспособствовали событиям, что случились 2 дня назад. Не знаю, микрофон здесь специальный был или отверстие, но слышал я мужчину так, словно никакой стены между нами не было. Мое стоячее положение с руками за спиной доставляло дискомфорт, но изменить пока я ничего не мог. Разве что сократить нашу беседу. Но зачем? Сам же недавно думал о том, что мне нужна информация, чтобы Симба мог ее обработать и дать более точный прогноз. Вот и буду ее добывать. «Здравствуйте. Для чего вы мне это сейчас рассказали?» Откинувшись на спинку стула, я закинул ногу на ногу. Перелли спокойным голосом стал излагать свои мысли. «Видишь ли, после смерти Дэвиса мои позиции в парламенте пошатнулись. Сильно пошатнулись. Не знаю, в курсе ты или нет, но твоя гильдия уже понижена в ранге до начального уровня, а наши противники создали ей конкурента – злые еноты. Если дать им вырасти, то те люди, что виновны в сотнях смертей и гибели твоей гильдии, получат еще больше власти». «А мне какая разница?» – перебил я Перелли. «Ну, получат ублюдки власть, и что? А вы такой белый и пушистый по сравнению с ними? Или вы хотите меня убедить, что если ваши конкуренты возьмут власть, то тут же станут творить здесь всякую дичь? Так им центральные миры не позволят. Так что, пока я вижу лишь ваше желание не потерять власть, на что мне, честно говоря, насрать в присядку. Зачем вы пришли, господин Перелли?» Мужчина медленно осмотрел меня с головы до ног, будто заново оценивая. Продолжил он лишь спустя долгих 3 минуты, когда мне откровенно надоело ждать. «Значит, не идеалист, а эгоист!» Задумчиво, скорее для себя, произнес он и продолжил уже другим, более жестким тоном. «Хорошо, тогда смотри. Ты сейчас в полной жопе!» На тебе серьезная статья, и повлиять на расследование ты никак не можешь. Оставшиеся члены гильдии и твой приемный отец тоже здесь не помощники. Он даже попасть к тебе не смог, что уж про какую-то помощь говорить. Но если ты пойдешь мне навстречу, то я готов поделиться с тобой известной мне информацией, которая поможет тебе выбраться из той ямы, в которой ты оказался. Слушаю. Раздраженно дернув щекой, поторопил я его, когда он замолчал, ожидая моего ответа. «Ты согласен на сотрудничество?» «Если ваша информация и впрямь поможет мне выбраться, тогда обещай мне сразу, как только окажешься на свободе, передать в мое распоряжение те голоса в правительстве, что принадлежали раньше Дэвису». «А я ими разве распор...» И тут кусочки пазла в моей голове окончательно сошлись. «Ну точно. Вот почему он пришел ко мне именно сейчас, а не раньше. Ведь моя гильдия осталась без главы. По правилам глобального контроля гильдий, следующим главой в таком случае становится старший командир. Старший по уровню, или, если командиров несколько, то по должности. Но сегодня умер Игнат, что формально и получил права Дэвиса после его смерти во время нападения. А следующим по списку из выживших командиров остался только я. Ребята имеют другие должности по штату и вообще оказались в подвешенном состоянии. Даже покинуть гильдию не могут, подпись главы нужна». «Вижу, ты понял», – мрачно заметил Перелли. «Так что, ты согласен? И как вы меня вытащите отсюда?» «Согласен или нет?» – надавил голосом мужчина. «Согласен», – вздохнул я. «Вот и чудненько», – тут же улыбнулся Перелли. «А что касается твоего пребывания в этом заведении, то как только ты получишь права главы гильдии «Бурый смрад», то тебя будут обязаны отсюда выпустить. Статью это с тебя не снимет, и следствие продолжится. Но ты хотя бы окажешься на свободе и сможешь действовать». «И когда я получу эти права?» «Я уже отправил запрос в полицию, чтобы тебе предоставили возможность принять решение. Надеюсь, ты не совершишь глупость и не распустишь гильдию?» «Нет, это не в моих интересах». Я вспомнил устав гильдии и права и обязанности главы, что учил перед сдачей экзамена. В частности, там говорилось, что даже если глава нарушил закон, то его не имеют права заключать под стражу, чтобы он имел возможность выполнять свои обязанности. Исключения были, но немного, и моя статья под них не попадала. А вот если я распущу гильдию, то меня никто выпускать и не подумает. Притом статью с меня никто снимать тоже не будет. И тогда я точно получу срок. Это даже симбиот в своем анализе выводит со 100% вероятностью. Кто такой этот Рамул Перелли, еще предстоит узнать точнее. Но в одном он прав. Надо выбираться отсюда и брать расследование ситуации с нападением в свои руки. Последний вопрос. Если вы знаете, кто из членов парламента помогал пиратам с нападением, то почему не прижать их? «Поверь, если бы это было возможно, я бы так и сделал», – улыбнулся холеный тип. «Увы, но то, что им это наиболее выгодно, не является доказательством в суде». Перелли вызвал служащего, и уже через 15 минут я сидел в его машине перед зданием полиции и подписывал согласие на передачу положенных мне как представителю гильдии 5% голосов в пользу мужчины. Еще 5%, что были у Дэвиса, уже отжала новая гильдия. Ведь теперь, без эсуров и с пониженным рангом, мы с ними в одинаковых условиях. Почти. Мои так даже похуже будут. «Отлично! Сейчас подброшу тебя до вашей базы, и вечером жди первый заказ на выполнение миссии. Теперь я кровно заинтересован в том, чтобы злые еноты не смогли обогнать вас в развитии. Но и ты не подведи меня. По рукам?» Я кивнул и пожал неожиданно крепкую для такого холеного внешне типа руку. «Надеюсь, я не совершаю сейчас ошибки». Договор с Рамулом Перелли. Вероятность положительного исхода 40%. С таким же сомнением отозвался симбиот.